Но профессора, выписанные для этой цели из Парижа, не пожелали жить в Москве, вдали от императорского двора и высшей знати, на широко известные щедроты, которые они и рассчитывали, отправляясь в Россию. И вот в 1757 году состоялся указ правительствующего сената, которым было повелено Академию художеств здесь, в Санкт-Петербурге, учредить. Душою нового учреждения и первым президентом стал елизаветинский просвещенный вельможа, любитель искусств Иван Иванович Шувалов, а первыми профессорами французы Деламот, Лагрене и Желе. Итак, три знатнейших художества – архитектура, скульптура, живопись. Первое – для сооружения дворцов и соборов на манер итальянских и французских. Второе и третье – для украшения их статуями, бюстами, картинами и портретами. Таков был, по меткому определению Владимира Васильевича Стасова, придворно-иностранный период развития русского искусства. Придворный по самой сущности требований, какие императорский двор ставил перед художниками. Иностранный по установленной раз и навсегда системе обучения, строго державшийся правил, выработанных еще в XVI веке, когда в Италии была основана первая в мире академия. По уставу, дарованному Екатериной II, в Императорскую академию художеств зачислялись на казенный кошт мальчики в возрасте от 8 до 12 лет. Набранные из разных сословий, они поселялись при академии, где жили в больших общих залах-дартуарах под надзором гувернеров, инспекторов и учителей. Все они должны были с утра до вечера заниматься рисованием, архитектурой, скульптурой, музыкой и науками. А если кто-либо не выказывал достаточных способностей к этим занятиям, то таких заставляли обучаться ювелирному делу или другому изящному ремеслу, среди которых, к слову, числилось и ремесло часовщика. Ученики разделялись на три возраста – первый, второй и третий. Учась, они получали за живопись, скульптуру и архитектуру медали. Прежде всего серебряные, малую и большую, за рисунки, этюды, эскизы, а затем и золотые, за картины, проекты, скульптуры, задаваемые по конкурсу. Получившие большую золотую медаль, отсылались на счет казны за границу пенсионерами на 6 лет. Отличившихся дальнейшими успехами, академия награждала званием академика и профессора. Вот в общих чертах Екатерининский устав. Чего же стоили выбитые по велению императрицы над главным входом академии слова «свободным художеством»?